Сложность, однако, в том, что как раз на их свидетельство и опирается Анненков. Впрочем, главный козырь Анненкова – стихи Пушкина, в первую очередь такие, как «Поэт» и «Вновь я посетил». Приведу из последнего стихотворения, не вошедшую в окончательный текст, следующую строфу, как раз Анненковым впервые опубликованную. В разные годы под вашу сень Михайловские рощи являлся я. Когда вы в первый раз увидели меня, тогда я был веселым юношей, беспечно, жадно я приступал лишь только к жизни. Годы промчались, и вы во мне прияли усталого пришельца. Я еще был молод, но уже судьба и страсти меня борьбой неравной истомили. Я зрел врага в бесстрашном судьи, изменника в товарище, пожавшем мне руку на перу. Всяк предо мной казался мне изменник или враг. Утрачена в бесплодных испытаниях была моя неопытная младость, и бурные кипели в сердце чувства, и ненависть, и грезы мести бледной. Но здесь меня таинственным щитом святое провиденье осенило. Поэзия, как ангел-утешитель, спасла меня, и я воскрес душой. Казалось бы, спорить с Анненковым, спорить с самим Пушкиным. Но это плод теоретического недоразумения. Поэт обращается к поэзии, когда он, как человек, призывает себя к этому. И если он говорит о себе, что его поэзия спасла, под ее влиянием он воскрес душой, так это означает только то, что как человек он преодолел свои человеческие слабости, а это и подняло его на уровень поэтического творчества. Сначала человек пришел на выручку поэту, затем поэт человеку. Свидетельство того же Долгорукова о человеческих слабостях Пушкина при более внимательном отношении к ним лишь подтверждают эту мысль. Познакомились они в январе 1822 года. Первая запись Долгорукова о Пушкине довольно путанная. Из нее видно и то, что Пушкин его крайне озадачил, и то, что не вызвал в нем особого расположения, хотя в то же время и поразил оригинальностью своей личности. Он понял дело так, что Пушкина отправили в ссылку с целью добиться от него осознания и исправления им своих заблуждений, но что из этого ничего не получится из-за легкомыслия, свойственного Пушкину. Он будто перестал писать стихи, но этого мало. Ведет себя на людях крайне неразумно. Всегда готов у наместника, на улице, на площади, всякому другому доказать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства. Подобными свидетельствами заполнена значительная часть дневника Долгорукова. Пушкин рассказал за столом о нравственности нашего века, отчего русские своего языка гнушаются, отчизне цены не знают, порочил невежество духовенства. Говорил с жаром, но ничего нового не выпустил. Мы все слушали его со вниманием. Перед приведенной записью описана драка двух болгар и реакция на нее собравшейся разнородной публики. Пушкин и тут не слился с массой. Ему драка очень понравилась, и он сказал, что намерен учиться этому искусству. Не ясно ли, что все приведенные записи из дневника Долгорукова подтверждают как раз обдуманность вызывающих поступков Пушкина? Их назначение — заявить о своем полном пренебрежении к мерам правительства, направленным на его перевоспитание. Даже разные люди, оставаясь самими собою, способны находиться в согласии. А тут речь идет только о различных ракурсах одной и той же личности.